Парадная лестница в доме Аршацких, устланная сверху донизу красным бархатным ковром и заставленная живыми растениями, имела сегодня особенно торжественный вид. Она так и сияла при блеске полного освещения электрических ламп. Князь Павел Алексеевич Аршацкий принимал гостей. Вверху, в большой белой зале, где по обыкновенным дням дети занимались гимнастикой, сегодня все гимнастические принадлежности, трапеции, лестницы, мячики были удалены. Посреди комнаты стояла роскошно убранная елка с множеством золотых и серебряных украшений, различных лакомств и бесчисленного количества маленьких электрических фонариков. Ровно в 6 часов, по знаку данному князем, елка разом зажигалась, маленькие фонарики вспыхивали разноцветными огнями, и вся семья в сопровождении гостей и родных появлялась в зале. В этот день, впрочем, кроме близких знакомых и родственников, в семье Аршацких было принято созывать на елку всех служащих в доме вообще, начиная с прислуги и кончая учительницами и учителями маленькой княжны Марго и ее брата Гриши. Такой порядок был заведен еще издавна, со времен покойной жены князя, доброй и симпатичной княгини Елены Николаевны. Со смертью жены Павел Алексеевич, довольно холодный и эгоистичный человек, тем не менее, однако, сохранил этот старый обычай, находя его патриархальным и очень бонтонным. Роль любезной хозяйки в эти торжественные дни исполняла графиня Шибанова, кузин Лиз, как ее звали в доме Аршацких. В качестве близкой родственницы князя она великодушно соглашалась принимать на себя эту довольно скучную для нее обязанность и помогала князю во время приема гостей и при раздаче подарков гувернанткам и учительницам. Обыкновенно Павел Алексеевич, да и сама хорошенькая кузин Лиз, искренне скучали, и все время, пока длилось это семейное торжество, бывали не в духе, но, тем не менее, патриархальности ради, из года в год в определенный день, в определенный час елка продолжала зажигаться, и на нее по-прежнему сходилась вся многочисленная прислуга дома Аршацких. Порядок торжества обыкновенно совершался по раз навсегда установленной программе. Павел Алексеевич не любил перемен и не допускал никаких изменений в своей домашней обстановке. Ровно в 8 часов, опять-таки по знаку князя, елка моментально тушилась, служащие удалялись к себе, гувернантки выводили детей во внутренние комнаты, а князь, заметно повеселевший, любезно подавал руку кузин Лиз, и в сопровождении гостей все вместе шли в столовую, где их ожидал роскошно сервированный стол. Все это было так хорошо, так давно известно маленькому Грише. И, быть может, именно потому мальчик вовсе не особенно-то спешил сегодня в большое белое зало. «Все равно Вера Ивановна еще не может прийти, ведь нет 6 часов», — думал Гриша, снова принимаясь рассматривать свое новое хорошенькое ружье, которое он получил в подарок от отца. Детям еще раньше раздали их подарки, когда они утром приходили здороваться с папа, и это также была одна из причин, почему Гриша теперь так безразлично относился к елке. «Бэби, ты с ума сошел? Все еще не готов? Где твоя новая куртка? Ведь сейчас 6 часов!» Раздался негодующий голосок княжны, и в детскую вошла Марго, разодетая в белое нарядное платье с широким розовым поясом у талии и такими же лентами в волосах. Гриша в одних брючках и подтяжках сидел на полу перед своим шкафиком, где лежали его игрушки, и преспокойно раскладывал их вокруг себя по ковру, собираясь прежде всего отыскать на полке удобное место для своего нового ружья. «А если я его вот так, бочком положу, а с другой стороны этот кнут и собаку, как ты думаешь, оно не сломается?» Вместо ответа спросил мальчик, не обращая внимания на волнение сестры. «Нет, это, наконец, нестерпимо!» Рассердилась Марго и даже вспыхнула от досады. Ему говорят серьезно, а он и не слушает. «Понимаешь ли ты, глупый мальчишка, что сейчас 6 часов, и кузин Лиз и Зизи уже давно сидят в гостиной?» «Да, в гостиной», — лениво переспросил Гриша, не поворачивая головы, и опять осторожно переложил ружье на новое место. «Вот так-то вернее будет. Тут ему и собака не помешает», — заметил довольным тоном мальчик, очевидно, занятой своей собственной мыслью. «А что, Вера Ивановна не скоро придет? Она когда обещала?» — спросил он после минутного молчания. «Очень мне нужна твоя Вера Ивановна!» — брезгливо передернула плечиками Марго. А вот что я хотела бы знать, где твоя няня и почему она не идет тебя одевать? Я вижу, мне следует обратиться к миссис Ист и попросить ее сюда». Марго быстро направилась в комнату англичанки, расположенную по соседству с детской, но в дверях столкнулась с няней. «Аннушка, о чем вы право думаете?» — начала она тотчас же укоризненным тоном взрослой. «Отчего Гриша до сих пор не одет? Сейчас 6 часов. Ведь вы знаете, как папа не любит, когда мы опаздываем». «Ах, мати мои, да неужели так поздно?» — спохватилась няня. «Простите, барышня, замешкалась малость. Пойдем, пойдем, батюшка». Обратилась она к Грише, насильно приподнимая его с пола и оттаскивая от шкафика с игрушками. «И впрямь мы с тобой, родимый, запоздали». И няня усердно принялась расчесывать густые волнистые волосы мальчика. Между тем в передней один за другим начали раздаваться звонки. «Чеши, чеши, няня, скорей!» – торопил теперь и сам Гриша. «Наверное, Вера Ивановна уже там. Я хочу показать ей мое новое ружье». Гости продолжали собираться. Стоя у входных дверей, величественный швейцар в парадной ливрее, обшитый золотыми галунами, важно пропускал их мимо себя и затем, также важно, выкликал поочередно их имена дворецкому. Последний во фраке и белом галстуке стоял на верхней площадке лестницы, откуда настежь раскрытые двери вели прямо в зал. Дворецкий встречал гостей наверху, провожал их до дверей зала и затем, в свою очередь, громко называл их имена хозяевам, которые стояли посреди комнаты и с любезной или милостивой улыбкой встречали приходящих, смотря по тому, чье имя докладывал им дворецкий. Когда Гриша вошел в комнату со своим ружьем в сопровождении няни, то народу уже собралось довольно много, и елка сияла всеми своими разноцветными фонариками. Увы, окончательно утратив при этом ту традиционную поэзию зажженных свечей, которая когда-то казалась таким неотъемлемым достоянием всякой елки. Князь бросил на сына недовольный взгляд, а Марго не приминула тихонько шепнуть брату. «Вот видишь ли, я говорила тебе, что папа будет сердиться. Всегда не слушаешься». «Миссис Ист, где же ваш воспитанник так долго пропадал?» в свою очередь спросила кузин Лиз, не терпевшая англичанку за ее чопорность и одинаково холодный и сдержанный тон со всеми без различия. «Вам следует построже относиться к Грише», продолжала она наставительным тоном. «Ребенок этот всегда и всюду опаздывает». Кузин Лиз, вероятно, в качестве хозяйки, сегодня считала себя вправе делать всем замечания. Стеклянные глаза англичанки на минуту вспыхнули негодованием, но затем тотчас же остановились на Грише со своим обычным бесстрастным выражением. «Вы останетесь около меня весь вечер, сэр», проговорила она холодно, опуская свою сухую длинную руку на плечо мальчика. Когда миссис Ист была недовольна, то вместо «бэби» она говорила «сэр». «Вот так елка», — надулся Гриша, но тут же решил про себя, что ни в каком случае этому приказанию не последует. «Нет уж, матушка, не рассчитывай», — сердито думал мальчик. «Около тебя-то я сидеть не буду. Сегодня народу много, а вот как-нибудь улизну». Между тем в дверях зала начали появляться одна за другой учительницы княжны Марго и Гриша. Первую вошла мадам Роже, вертлявая черноглазая француженка неопределенных лет, по моде, с низко опущенными волосами на лоб и очень густо напудренная. За ней робко следовала фрейлина Лина, миловидная немочка с наивными по-детски удивленными голубыми глазами и светлыми, гладко зачесанными волосами. Она всего первую зиму, как занималась в доме Аршатских, раньше никогда не бывала в таких важных домах и теперь чувствовала себя ужасно стесненной и решительно не знала, куда ей девать свои руки. Сознание страшной мизерности ее простенького костюма еще больше увеличивало стеснение молодой девушки. Она никак не ожидала, что встретит тут такие нарядные туалеты. Бедная фрейлина Лина. Ей казалось, что решительно все над нею смеются. И она робко поглядывала в ту сторону, где важно прохаживалась кузин Лиз в своем великолепном белом кружевном платье с длинной ниткой крупного жемчуга вокруг шеи. «Ну, посмотрите, до чего прекрасна графиня!» Восторженно обратилась к ней мадам Роже, нарочно стараясь говорить достаточно громко, чтобы ее могли слышать Марго и Зизи, стоявшие неподалеку от нее. «О ком вы говорите?» Любезно обратилась к ней учительница танцев Богданова. Мадмуазель Богданова привыкла давать уроки в богатых семьях и потому нисколько не чувствовала себя стесненной в доме Аршатских. Она только что появилась в зале вслед за фрейлин Алиной и сейчас же обратила на себя всеобщее внимание своим оригинальным костюмом, сшитым с большим вкусом и необычайно идущим к ее капризному интересному личику. «Прехорошенькая», — заметил онкл Мишель, молодой гвардейский поручик, брат графини Шибановой. Мадемуазель Богданова радушно протянула руку фрейлин Алине, несколько церемоний раскланялась с мадам Роже и легкую грациозную походкой направилась в тот конец зала, где стояли Марго и Зизи, ее ученицы и обе ее горячие поклонницы. «Счастливица!» – тихонько вздохнула фрейлин Алина, невольно любуясь удаляющейся изящной фигурой молодой девушки. Графиня не сочла нужным подходить здороваться с приглашенными на елку учительницами. Она ограничилась только милостивым кивком в сторону мадам Роже и церемонным полупоклоном издали остальным. «Вы не находите, Машар?» Между тем не без ехидства спрашивал у нее онкл Мишель, низко наклоняясь над стулом своей красивой сестры. «Вы не находите, что мадемуазель Богданова прямо очаровательна сегодня вечером?» Кузин Лиз медленно поднесла глазам золотой лорнет и с минуты молча внимательно рассматривала хорошенькую учительницу. «Да, она обладает известным шиком», — ответила она, наконец, несколько сухо, бросая украдкой внимательный взгляд на большое зеркало, где отражалась в эту минуту вся ее красивая статная фигура. «Еще бы! Я думаю, несомненным», — согласился онкл Мишель, очень довольный, что ему удалось слегка раздосадовать его великолепную сестру. Молодой поручик привычным жестом руки накинул пенсне и, слегка позвякивая шпорами, направился в ту сторону зала, где мадемуазель Богданова все еще о чем-то оживленно беседовала со своими ученицами. «Мон онкле», — обратилась к нему по-французски с лукавой улыбкой хорошенькая Зизи. «О чем это вы сейчас разговаривали с маман? Я отлично видела, что вы глядели в нашу сторону». «Я говорил, что туалет мадемуазель Богдановой необычайно идет к ней». Нарочно громко и с подчеркиванием ответил онкл Мишель, желая обратить на себя внимание молодой девушки и в то же время с легкой усмешкой посматривая в сторону миссис Ист и фрейлин Алины. Мадемуазель Богданова сделала вид, что не слышит, продолжая по-прежнему разговаривать с Марго. Зато и миссис Ист и фрейлин Алина прекрасно заметили насмешливый взгляд онкла Мишеля и, разумеется, также слышали его бестактное замечание. «Возмутительно!» — подумала про себя англичанка, смерив холодным взором молодого человека и надменно отходя в сторону. Она всюду и всегда появлялась в своем неизменном черном мериносовом платье и вовсе не считала нужным изменять ему для кого бы то ни было. Зато фрейлин Алина отнеслась совсем иначе к замечанию молодого офицера. Бедная немочка покраснела до корней волос, и ей опять что-то стало мучительно совестно за свое простенькое барежевое платье с такими узкими старомодными рукавами. Молодая девушка с трудом удерживала слезы и растерянно оглядывалась кругом, стараясь отыскать в этом роскошном, ярко освещенном зале такой уголок, где бы она могла поскорее скрыться от взоров всех этих насмешливых, злых людей. Самым последним из педагогического персонала появился Петр Иванович Шемякин, учитель русского языка. Но так как его задержали какие-то поручения самого князя, то он и надеялся на милостивое снисхождение его сиятельства. Петр Иванович Шемякин занимался уже несколько лет в доме Аршатских, и хотя, в общем, был не особенно сведущим педагогом, но зато чрезвычайно любезным и предупредительным человеком. Никто лучше него не умел угодить Грише, вырезая ему всевозможных конных и пеших солдатиков или складывая на скорую руку из вырванного листа тетради удивительно хорошенькие лодочки. Марго была также довольна им. Петр Иванович зачастую вместо скучной грамматики принимался с пафосом и придыханиями декламировать ей поэмы Жуковского. При этом он выбирал нарочно самые трагические и страшные места. Маленькая княжна краснела, делала испуганные глаза и с замиранием сердца следила за участью несчастной Леноры, которую мертвый жених увлекал за собой в могилу. Иногда, впрочем, случалось, что княжна не понимала то или другое русское выражение. Петр Иванович всякий раз в таких случаях предупредительно раскрывал дикционер, и они вместе тогда начинали подыскивать подходящее французское слово для пояснения мысли автора. «Merci, monsieur. Je comprends maintenant. Спасибо, сэр. Теперь я понимаю», — говорила затем удовлетворенная Марго, и чтение к обоюдному удовольствию продолжалось дальше. Да, Петр Иванович был очень любезный человек, и в деле воспитания больше всего боялся переутомить своих воспитанников. Насколько при этом шли успешно самые занятия его, это другой вопрос. Но зато Петр Иванович несомненно достигал своей главной цели. Он нисколько, решительно нисколько не утомлял своих учеников. Больше всего, однако, Шемякин был необходим самому князю. Не проходило дня, чтобы Аршацкий не нуждался в его услугах и не давал ему каких-нибудь мелких поручений. «Очень-очень полезный человек для дома», — обыкновенно отзывался о нем Павел Алексеевич. Кузин Лиз разделяла это мнение, и с прошлого года Петр Иванович, так же как и мадам Роже, были приглашены графине Шибановой для занятий с ее единственной дочерью Зизи, ровесницей Марго и ее закадычной подругой. «А, Петр Иванович, вот и прекрасно, вы мне нужны. Пожалуйте-ка, батюшка!» — воскликнул князь, как только Шемякин, весь сияющий в новой паре и одетый с иголочки, показался в дверях зала. «Чем могу служить вашему сиятельству?» — проговорил с приятной улыбкой Петр Иванович, слегка наклоняя на бок свою маленькую лысую головку и низко расшаркиваясь перед князем. Князь тотчас же отвел его в сторону по какому-то неотложному делу. Предварительно Павел Алексеевич наскоро поздоровался с остальными учительницами, знаком руки приглашая их к чайному столу, где за серебряным самоваром уже сидела Матильда Федоровна, пожилая экономка Аршацких. Кузин Лиз также соблаговолила протянуть Петру Ивановичу кончики своих пальцев, и, разумеется, Шемякин не преминул тотчас же благоговейно приложиться к надушенной ручке графини. Мадам Роже, фрейлина Лина, мадемуазель Богданова и миссис Ист, от которой Грише таки удалось улизнуть, как он выражался, уселись за чайным столом. Немного поодаль от них, у боковых дверей зала, выстроилась густой толпой многочисленная прислуга князя. В противоположном конце комнаты, там, где стояла елка, разместились группами привилегированные гости Аршацких. Кузин Лиз грациозно прохаживалась между ними, полное сознание своей красоты и исключительно занятая мыслью о том впечатлении, которое она производила на окружающих. Фрейлина Лина, усаживаясь на место, по наивности была уверена, что и сами хозяева не замедлят, конечно, присоединиться к ним. И она уже заранее волновалась, придумывая, о чем бы ей начать говорить с этой красивой и такой важной графиней. Но волнения ее были совершенно напрасны. Кузин Лиз даже и не подумала подходить к чайному столу. Она продолжала грациозно прохаживаться в глубине зала и только по временам издали лорнировала присутствующих, в чем, кажется, и заключалась вся ее роль любезной хозяйки. Князь также не подходил к столу. Он делал вид, что чем-то ужасно озабочен, спешит и страшно занят. Впрочем, он всегда имел такой вид, хотя ровно никуда не спешил и решительно ничего не делал. Павел Алексеевич все время суетился, метался, отдавал самые неподходящие, никому не нужные распоряжения и, как всегда, успел всем и каждому надоесть, не исключая даже и кузин Лиз. Он, по крайней мере, уже в 20-й раз спрашивал у нее в течение вечера, успела ли она, наконец, раздать надлежащие всем подарки. «Машар, вы знаете, который час? Вы помните, Машар?» То и дело повторял он, подбегая к ней и вытаскивая свои большие женевские часы. «Выпейте чашку чая, Поль, это вас успокоит», — посоветовала ему хорошенькая графиня, отходя с усталым видом в сторону и решительно не желая более разговаривать с ним. Между тем беседа за чайным столом понемногу оживлялась. Мадам Роже начала болтать с мадемуазель Богдановой, к ним подсел Ункле Мишель, подошла Зизи. Русский учитель, освободившись наконец от князя, также присоединился к их маленькому обществу и попросил себе стакан чаю. Разумеется, он сейчас же принялся балагурить и ухаживать за дамами, по преимуществу пожилыми. Только фрейлина Лина сидела молча и не принимала участия в общем оживлении. Она плохо объяснялась по-французски, и кроме того, чувство прежнего смущения все еще не покидало ее. Добрая Матильда Федоровна, желая ободрить и развлечь молодую девушку, нарочно заговорила с нею по-немецки и начала любезно расспрашивать ее о семье, ее матери, младших братьях, ее занятиях. Фрейлина Лина оживилась и немного повеселела. Это было первое приветливое слово, которое она услышала сегодня в этом большом доме. И бедная девушка была искренне благодарна за него, простой и радушной экономке. Между тем, праздник был в полном разгаре. Более всех веселилась Марго. Еще бы! На ней было такое нарядное платье, и она казалась в нем такой хорошенькой. Маленькая княжна чувствовала, что на нее все смотрят сегодня, и все любуются ею. По крайней мере, она так думала. «Какой прелестный ребенок!» — «Настоящая маленькая шателена», — восторженно и громко заявляла мадам Роже. И Марго действительно воображала себя в роли маленькой шателены и была очень довольна, что на ее обязанности лежала раздача конфет и игрушек детям служащих. «Правда, они большей частью такие все некрасивые, чумазые. Марго не очень-то любит их. Но это все равно. Она будет раздавать им подарки, как в сказке «Добрая благодетельная фея». «Un bon fibier faisant» — хороший благотворительный взнос». Мысленно перевела княжна на французский язык и тут же начала представлять себе, как все эти дети, вероятно, станут обожать ее и какой красавицей она должна им казаться. Зато маленький Гриша нисколько не разделял веселого настроения своей сестры. «Мы оставили его в ту минуту, когда миссис Фист объявила ему, что он не должен отходить от нее в течение целого вечера». Сидя около своей англичанки и угрюмо болтая ножками, маленький Гриша находил, что пока эта елка довольно сомнительное удовольствие, по крайней мере для него. Первое время он с нетерпением поглядывал на входную дверь, ожидая, что вот войдет Вера Ивановна и уже, разумеется, как-нибудь выручит его из плена. Но, увы. Дворецкий докладывал поочередно фамилии одной учительницы за другой, а Веры Ивановны все не было. Что же это правда? Личко ребенка вытягивалось все больше и больше. Вот, наконец, и Шемякин пришел, а ее все нет. «Петр Иванович, Петр Иванович!» – проговорил мальчик, вскакивая ему навстречу и удерживая за рукав своего учителя. «Вы не встретили в передней Веру Ивановну? Она вам не говорила, в котором часу хотела прийти?» Но Петр Иванович не мог ничего сообщить ему по этому поводу. К тому же он спешил к князю. «Сидите смирно!» Холодно процедила миссис Ист, и мальчик поневоле уселся на прежнее место, окончательно огорченный и утратив всякую надежду улизнуть от своего Аргуса. Мимо него сновали взад и вперед разряженные дамы и кавалеры. Он видел, как Марго то и дело подбегала к столу, где были разложены всевозможные дешевые игрушки и лакомства, как она без разбора набирала полные руки того и другого. И затем быстро неслась со своими подарками в ту часть комнаты, где разместилась прислуга, у боковых дверей зала. Счастливая мысль вдруг блеснула в голове мальчика. «Миссис Ист», — проговорил он, — «позвольте мне помочь сестре. Я также буду раздавать игрушки». «Вы?» — спросила англичанка, однако потом решила, что никогда не следует мешать великодушному порыву ребенка. «Можете идти», — проговорила она строго. Гриша был в восторге. «Ловко-таки надул он свою миску», — думал мальчик. Разумеется, он вовсе не собирался помогать сестре. Для этого он был чересчур ленив, а роль благодетельного волшебника его нисколько не прельчала. «Лучше что-нибудь повкуснее для себя поищу», — решил мальчик. Он выбрал на подносе два больших мятных пряника в виде рыбок, спрятал их в карман и отправился разыскивать в толпе служащих своего приятеля Сеньку, сынишку старшего конюха. Летом в имении им удавалось часто играть вместе. Шустрый черноглазый Сенька был мастер на все руки, и Гриша очень любил его. Но летом ведь столько готовых предлогов, чтобы удрать из дому, и столько мест, где можно встречаться, как бы случайно. На дворе, в конюшне, в огороде. А зимою куда тут пойдешь? Разве мельком только на улице или у подъезда на лестнице встретишься? Да и то редко. «Сенька, пойдем со мной, я тебе мое новое ружье покажу», — сказал Гриша, наконец разыскав своего приятеля. «А кикимору свою пучеглазую куда посеял?» — осторожно осведомился Сенька, любезно справляясь о миссис Ист. Когда мальчики оставались вдвоем, то обыкновенно попросту переходили на «ты». «Ничего, не бойся», — усмехнулся Гриша. «Я ее брат ловко обдул. Потом расскажу. А только ты правда не бойся», — успокаивал он, заметив нерешительность своего приятеля. «Миска далеко сидит отсюда. Мы с тобой, знаешь, и так бочком. Вот в эту дверь пройдем, на за елку и спрячемся. Хорошо?» «Хорошо-то оно хорошо», — нерешительно протянул Сенька. «Да как бы того, брат, за вихры не надрали для праздника». Однако желание увидеть новое ружье взяло верх над благоразумием Сеньки, и оба мальчика осторожно прокрались среди гостей в отдаленный уголок зала, где они уютно уселись вдвоем и серьезно принялись обсуждать вопрос, можно ли будет летом из этого ружья по воробьям горохом стрелять. Эту блестящую мысль, разумеется, опять-таки подал Сенька. «Ты можешь, впрочем, и теперь в комнате попробовать», — убеждал он. «Только наметь себе это к местечко на стене, поставь угольком значок, да и катай себе с Богом. Я тебе и гороху принесу», — любезно предложил он. «А где ты возьмешь горох-то?» «Да у мамки стащу». Гриша был очень доволен. «Непременно попробую», — решил он, и, вынув из кармана два пряника, начал угощать ими товарища. Оба мальчика с наслаждением принялись уписывать мятные рыбки и искренне радовались, что их никто не видит и никто не мешает им. «А летом, Сенька, мы с тобой в войну будем играть», — заявил вдруг Гриша. «У меня ведь, ты знаешь, теперь два ружья». «А нечто старое еще живет». «Живет», — весело махнул рукой Гриша и тут же добавил. «Ну вот мы и станем играть с тобою. Ты возьмешь одно, а я другое, ладно?» «Ладно, ладно», — охотно соглашался теперь, в свою очередь, очень довольный Сенька и дружелюбно хлопнул товарища по плечу. «Ай да парнюга, чего надумал? Лишь бы только твоя кикимора не помешала нам. Поди, она уже соскучила по тебе. Чай ищет теперь сердечная под всеми столами да стульями. И Сенька только что собрался представить, какие она, должно быть, при этом глазище строит». Как вдруг позади детей мелькнуло знакомое черное платье и раздался возмущенный голос миссис Ист. «Что вы тут делаете, сэр?» «Ах, мати мои!» — с комическим ужасом воскликнул Сенька, отлично знавший, что англичанка по-русски не понимает. «Не успел черта помянуть, а он тут и есть!» И прежде чем близорукая миссис Ист успела разглядеть, с кем это разговаривал Гриша, шустрый Сенька уже в два прыжка очутился на другом конце зала и ловко замешался в толпе остальной прислуги. «Кто был этот мальчик?» – строго спросила миссис Ист. Но, несмотря на возмущение англичанки, Гриша наотрез отказался выдавать своего приятеля, объявив, что она может наказывать его, как ей будет угодно, но все равно никогда не узнает, с кем он разговаривал. «Я завтра поговорю с вашим папа», — решительно объявила миссис Ист и снова усадила мальчика около себя, твердо решив, что теперь ему не удастся больше убежать от нее. «Миссис Ист допускала возможность приходить на помощь низшим братьям и благодетельствовать им, вот, например, как эта милая девочка Марго. Но дружиться с ними и быть с ними за панибрата, это уже было недопустимо, по мнению религиозной и строго нравственной миссис Ист».